Понедельник. Хорошие новости. У меня талант лучника. Плохие новости. И тут слизни. Сегодня я решил проверить, нет ли поблизости от дома кролика деревень, храмов или сокровищ. Я поднялся по лестнице, высунул голову из туннеля и покрутил ею. Не остался ли с ночи кто из мобов? Отныне я буду называть этот вход кроличьей норой. Все это очень уж напоминает мне кролика с телеканала о природе. Он точно так же озирался вокруг, когда вылезал из норки. Какое-то время я шел по лесу, но потом он закончился. С одной стороны я увидел высокие горы, а с другой — лесистое болото. Тут от болота донесся до боли знакомый звук — хлюп-хлюп, означавший только одно — там был слизень. Я взял лук и осторожно выглянул из-за дерева. Мне не хотелось снова заполучить левшей. Одного раза мне оказалось более чем достаточно. А потом я увидел слизня. Огромного! Тогда я решил, что не хочу исследовать это липкое противное болото. Я поджал хвост и побежал обратно в лес к дому кролику. Я перешел в режим искать мобов повсюду. Я вертел головой во все стороны, особенно внимательно вглядываясь в тени под деревьями. Я встречал достаточно мобов, прячущихся в тени, чтобы не расслабляться лишь потому, что на небе светит солнце. И как же хорошо, что я был так осторожен. В тени дерева рядом с люком стоял скелет. Мы увидели друг друга одновременно. Оба схватились за луки, натянули тетиву и выстрелили друг в друга. Он мигнул красным и отступил назад. Я попал в него. Потом, ох, он тоже в меня попал. Как можно быстрее я выстрелил второй раз. Скелет сделал то же самое. После выстрела я отскочил в сторону, чтобы уклониться от его стрелы. Скелет снова мигнул красным и отступил назад. Опять попадание. Но что еще лучше, похоже, я его серьезно ранил, потому что он больше не стал стрелять. Я достал третью стрелу. Натянул тетиву так сильно, что у меня рука задрожала, а потом отпустил ее. Стрела со свистом полетела и сбила скелета с ног. Он исчез в облаке белого дыма. Да! Вот это я и называю талантом лучника. Я подбежал и подобрал кость и стрелу, выпавшие из скелета. К этому моменту уже порядком стемнело, и я боялся, что скоро сюда придут другие мобы. Я не хотел излишне рисковать снова, так что поспешил к люку и нырнул в кроличью нору. Оказавшись в безопасности, я отпраздновал свой триумф печеньем, затем лег спать. Победа была так сладка на вкус!